Глава 5. Работа с самооценкой. Самооценка лежит в основе многих вещей в нашей жизни, и в том числе денег. Здоровая, устойчивая самооценка способна привести к успеху и богатству. Но что это такое? И что значит «здоровый» и «устойчивый» в контексте денег? Начнем с определения. Самооценка — субъективное представление человека о собственной ценности и о способностях. Она формируется как на основе личного опыта, так и внешнего воздействия. Например, родители говорят дочке, что она не очень красивая, но зато умная. Это влияние на самооценку извне. Или подросток побеждает во многих школьных конкурсах. Так он убеждается в своем высоком интеллекте и способностях. Многие привыкли думать, что важно стремиться к высокой самооценке, то есть ценить себя, понимать свои достоинства и быть уверенным в себе. Но на самом деле важнее другие качества. Здоровье и устойчивость. Как бы удивительно это ни звучало, но высокая самооценка, наоборот, может приводить к проблемам с доходом и реализацией. Об этом поговорим чуть позже. Начнем с первого качества — здоровья. Здоровая самооценка — это адекватное, реалистичное восприятие себя, когда вы признаете свои сильные качества, достижения и результаты. И при этом, что у вас, как и у всех людей, есть ограничения и зоны роста. Мы не всесильны, и у всех нас есть слабые стороны. То, чего мы не можем достичь, даже при всем желании. Вот почему слоганы по типу «ты можешь все» оторваны от жизни. В противовес этому, нездоровая самооценка — это когда человек неадекватно воспринимает свои слабые стороны, либо не видит их, считая себя идеальным, либо, наоборот, постоянно осуждает и критикует себя, не замечая достоинств. У нездоровой самооценки есть два радикальных полюса — завышенная и заниженная. Это две крайности, у которых больше общего, чем может показаться. В обоих случаях мы имеем дело с искаженным восприятием себя. Только в первом человек видит себя через розовые очки, а во втором — через черные. И завышенная, и заниженная самооценка мешают нам взаимодействовать с миром, ставить адекватные цели и чувствовать удовлетворение от жизни. Человек с завышенной самооценкой считает себя самым красивым, умным, сильным и так далее. Не признает ошибок и критики, а также игнорирует ограничения и риски. Это может проявляться в искажении представлений себя как специалиста. Человек захотел стать тренером финансового роста. Опыта у него пока нет, всего две небольшие консультации, которые он провел для друзей. Но он искренне верит, что имеет очень высокую квалификацию и способен за одну консультацию утроить доход клиента. И к каким последствиям может привести такой обман, очевидно. Кстати, не все люди с завышенной самооценкой пытаются выглядеть крутыми и грандиозными. Это может проявляться в закрытости от мира и с позиции «я лучше других, поэтому не буду делиться с ними знаниями и блог вести не хочу». Под демонстративной уверенности может скрываться чувство собственной ничтожности. В глубине души такой человек ощущает неуверенность и пытается ее компенсировать особым поведением или внешними атрибутами. Заниженная самооценка — тоже частое явление. Возможности заработка у такого человека ограничены, потому что он постоянно сталкивается с внутренними препятствиями. «Я недостаточно, не имею права, никто не будет меня слушать». Верные спутники низкой самооценки — постоянная тревога и страхи, прокрастинация и самосаботаж, зависимость от мнения окружающих. Нездоровая самооценка бывает не только завышенной или заниженной, но и стабильной или нестабильной. Стабильность определяется тем, насколько вы зависите от внешнего, от оценок других людей, от внешних атрибутов успеха, марка машины, должность или количество нулей на банковском счету. И даже от жизненных обстоятельств. Человек со здоровой, стабильной самооценкой уверен в себе, даже когда сталкивается с любым противодействием извне. Потому что твердо уверен в собственной ценности. Вы уверены, что хорошо делаете свое дело, и критика другого человека не изменит вашего мнения о себе. Это работает и в обратную сторону. Если кто-то чрезмерно вас хвалит, вы, конечно, принимаете комплименты, но не начинаете смотреть на окружающих свысока и считать себя лучше других специалистов в своей сфере. Нестабильная самооценка же похожа на флюгер. Куда ветер дует, туда она и поворачивается. У такого человека нет целостного понимания себя и своих сильных и слабых сторон. При этом, что самое интересное, стабильность самооценки не означает, что она автоматически здорова. Стабильной может быть и завышенная, и заниженная самооценка. В итоге мы получаем 4 основных вида нездоровой самооценки. Рассмотрим их ниже. Завышенная стабильная самооценка. Я всегда хороший. Завышенная нестабильная самооценка. Я чаще хороший, но если меня осуждают, то плохой. Заниженная стабильная самооценка. Я всегда плохой. Заниженная нестабильная самооценка. Я чаще плохой, но если меня хвалят, то хороший. При завышенной стабильной самооценке человек на 100% уверен в своей исключительности и превосходстве над другими, и ничто не может его в этом разубедить. А неотъемлемая часть заниженной стабильной самооценки — постоянное чувство недостаточности и самокритика. Завышенная нестабильная самооценка проявляется так. Человек чаще всего чувствует себя на высоте, когда получает одобрение и подпитку со стороны. Но если этого не происходит, резко падает и занимается самобичеванием. При заниженной нестабильной самооценке аналогичные качели. Но в отличие от предыдущего случая, человек большую часть времени чувствует себя ничтожным. Он может ненадолго взлететь к чувству грандиозности, но если получит достаточную подпитку извне. Здоровая самооценка обычно стабильна. Она находится посередине спектра между завышенной и заниженной и берет лучшее от этих двух полюсов. От низкого — осознание своих слабостей и ограничений. От высокого — признание собственных заслуг и достоинств. Человек со здоровой самооценкой находится в согласии с собой, уверенно действует и принимает решения, устанавливает здоровые границы с другими людьми. Он смотрит на ошибки, как на неизбежную часть любого занятия, как и человеческой жизни в целом. Но стремится к личностному развитию. Это отличает его от людей с завышенной и заниженной самооценкой. Действительно, зачем развиваться, если уже считаешь себя лучшим? А если постоянно выискиваешь в себе недостатки, то тем более не будешь видеть смысла в развитии. И, конечно, это влияет на сферу денег и реализации. Люди со здоровой, стабильной самооценкой склонны действовать более рационально, не искажая ситуацию и не примешивая к решениям эмоции. Они принимают более удачное решение о том, как распорядиться деньгами, и благодаря этому добиваются финансового успеха. А самое главное, они менее чувствительны к ситуациям, где их статус подвергается сомнению или ущербу. Люди с заниженной самооценкой могут покупать много статусных вещей, которые им объективно не по карману, и даже залезать для этого в долги. Все для того, чтобы доказать себе и другим свою значимость. Еще один хрестоматийный пример. Когда человек упорно вкладывает деньги в убыточное дело или работает на нелюбимой работе, потому что в это вложено много времени, денег или других ресурсов. Уйти, проиграть, ущерб для и так нестабильной самооценки. Что делать, если вы дочитали до этого момента и поняли, что у вас проблема с самооценкой? Главное, не осуждайте себя за это. Так вы сделаете только хуже. На самом деле, большинство людей не знают, какая у них самооценка, да и в целом не мыслят такими категориями. Похвалите себя за то, что уже нашли корень проблемы, и нацельтесь на то, что вам под силу ее решить. Основная задача при работе с самооценкой — перенаправление фокуса внимания, создание в своей голове более адекватного и реалистичного образа себя, который будет давать вам силы и двигать вперед. Рассмотрим, как это работает на примере заниженной самооценки — стабильной или же нестабильной. На самооценку влияет окружение, особенно в детстве, когда наша психика максимально восприимчивая и чувствительная. Родители, учителя, воспитатели и другие значимые фигуры оценивают нас. Говорят или показывают, какие мы в их глазах, и мы впитываем это. Сначала оценивают нас, и впоследствии мы также оцениваем себя. В разных возрастных периодах влияние других людей на нашу самооценку различается. Знаменитый психолог Эрик Эриксон разработал теорию психосоциального развития, в которой выделил 8 ключевых стадий жизни. Каждая сопровождается определенным кризисом, разрешение или неразрешение которого влияет на личность. И первые 3 этапа жизни играют ключевую роль в том, как мы во взрослом возрасте будем воспринимать себя, общество и мир. Мы рассмотрим 3 основные, касающиеся формирования самооценки в детстве. Первый этап — младенчество. От 0 до 1,5 лет. Здесь формируется базовое доверие к окружающим, чувство безопасности. Основной вопрос, на который ребенок ищет ответ — можно ли доверять миру? Если о нем не заботятся должным образом или забота непоследовательна, формируется тревожность и страх. Конечно, очень многое зависит от родителей либо от других значимых взрослых, которые их заменяют. Следующий этап — ранний детский возраст, 1,5-3 года. Ключевой вопрос — могу ли я контролировать себя и свою жизнь? Перед ребенком стоит задача постепенно развивать самостоятельность, научиться самому обслуживать базовые потребности тела, а перед взрослыми — помогать ему в этом. Если ребенка достаточно поддерживают и устанавливают для него адекватные границы, он лучше осознает свои желания и способности. Но если его постоянно критикуют или ограничивают, у него возникает чувство стыда и неуверенности в себе. В дошкольном возрасте, 3-6 лет, степень автономии ребенка от взрослых растет все больше. Он уже задается вопросом: «Могу ли я делать что-то сам?» Главные задачи — исследование мира и активное взаимодействие с окружающими. Ребенка следует поощрять за любознательность и инициативу. Тогда растет его уверенность в себе, способность ставить цели и достигать их. Но если есть какие-то препятствия, например, наказание за активность, высмеивание, неадекватная критика, ребенок может замкнуться в себе, перестать общаться и проявлять инициативу. Каждый этап закладывает основу для следующего. Если ребенок успешно проходит кризис, он получает ценные психологические ресурсы — доверие, самостоятельность, инициативность. Но зачастую ребенок не получает должной заботы и поддержки, а взрослые ограничивают и критикуют его. Тогда его самооценка в будущем может пострадать. Все взаимосвязано. Если мне небезопасно, если я не доверяю миру — первый этап, то не смогу развивать самостоятельность на втором и третьем этапе. Если родители не принимают меня, значит, и мир не примет. Если я делаю то, что мне нравится, но меня все осуждают, я тоже осуждаю себя. Как это может выглядеть в жизни? Например, ребенок слепил цветок из пластилина и получил положительное подкрепление от родителей. Какой молодец, отлично получилось. Но если он разливает чай по всей кухне, сразу же слышит: «Что за невозможный ребенок? Какой ты бестолковый». Как итог? Рушится самооценка, еще даже не сформировавшись. Ребенок делает вывод: «Я равно то, что я делаю. Сделал хорошо — молодец, а нет — значит плохой и должен переделать себя, стать другим». Здоровая самооценка опирается на знание своих сильных сторон, черт характера, профессиональных навыков, творческих умений и так далее. Но чтобы сформировать ее, важно принимать и слабые стороны, исследовать их, не воспринимать как что-то ужасное и катастрофичное. К сожалению, не только родители, но и педагоги склонны указывать детям на недостатки и игнорировать достоинства, воспринимать их как должное. Мол, это же очевидно, он и так все сам знает. Но нет, не знает. На этом построена вся система образования. Школьник должен быть хорош во всем, и если у него что-то не получается, нужно направить все силы, чтобы это подтянуть. Это приводит к тому, что взрослее мы не понимаем, в чем наша сила, и неоправданно фокусируем внимание на слабых сторонах. Мы прекрасно знаем, что в нас не так и что нам якобы нужно исправить, но мало знаем, что в нас так. На самом деле к успеху и богатству приходят не те, кто постоянно зачищает поле от скверны и выпалывает сорняки, а те, кто раскрывает свою уникальность и развивает те навыки, которым есть склонность, те навыки, которым лежит душа. Хорошо, что постепенно появляются и другие подходы к обучению. Помощница Марины по хозяйству занимается с ее сыном. Так интересно наблюдать за этим процессом. Помощница обращает внимание прежде всего на те буквы, которые у мальчика получились хорошо. В нашем детстве было совсем по-другому. У тебя здесь ошибка, исправляй. А нам пришло время взглянуть на себя по-другому, с любовью, заботой и восхищением. Посмотрите шире на те качества, в которые вас всегда тыкали. Такие ли уж они плохие, странные и раздражающие, как вам говорили в детстве или даже сейчас? Ваша молчаливость, задумчивость и меланхоличность могут не нравиться вашей общительной маме холерику. Она активный человек и требует от других того же. Но то, что все детство воспринималось как недостаток, на деле ваша большая сила. Благодаря вдумчивости и усидчивости вы можете долго работать над одним проектом, замечать малейшие ошибки и доводить все до логического завершения. Вы смотрите в суть проблемы, а не просто проходитесь по верхам. И все благодаря складу вашей натуры. Марине, например, в детстве говорили: «Тебе бы книжки читать, да языком молоть». Не с добрым помыслом. Взрослые старались выдать положительное качество за отрицательное. Но забавно, что именно это стало идентичностью Марины во взрослой жизни. Как психолог, она каждый день мелет языком, а сейчас пишет для вас эту книгу. Однако не всегда случается так, как у Марины. Часто люди посвящают жизнь искоренению недостатков и постоянно себя критикуют, мол, я медленно думаю, живот у меня какой-то не такой, и так далее. Это не про здоровое отношение к своим недостаткам, которое является необходимым элементом адекватной и стабильной самооценки. Устойчивый и уверенный в себе человек видит свои слабые стороны, по возможности и при желании корректирует их, потому что Проработаться всецело и навсегда все равно не получится. Но не считает себя никчемным и неправильным только из-за их наличия. Они не подрывают его базовую, глубинную веру в себя. Кто знает, быть может, вы гениально играли бы на скрипке, но попросту никогда не задавались таким вопросом, потому что ваш мысленный взор направлен на другое. Люди в целом плохо понимают себя, и женщины, и мужчины не знают сильных сторон своей внешности. А если знают, то не используют. Одна девушка говорит: «Ну и что, что у меня ноги стройные, зато жир на животе, как бы его убрать?» А другая: «Да, грудь у меня маленькая, зато аккуратная, и вообще фигура пропорциональная, я стройная и красивая». Чем больше мы концентрируемся на недостатках, тем сильнее хотим их убрать, переделать, чтобы не мозолили глаза. Ну или начинаем своими выборами, осознанно или неосознанно, подпитывать то чувство недостаточности, которое всегда было с нами, с самого детства. Парень с гуманитарным складом ума идет работать в техническую отрасль и долго считает себя дураком, хотя мог бы стать гениальным поэтом. Или стройная девушка всеми силами пытается понравиться мужчине, который открыто заявляет, что ему нравятся женщины в теле. Подумайте, знаете ли вы то хорошее, что у вас есть, или постоянно думаете о том, как что-то где-то подтянуть и исправить. Чувствовали вы в детстве, что родители или другие значимые взрослые фигуры любят вас, что вы нужны им? Да, часто родителям не хватает чуткости и эмоциональной зрелости, чтобы подсветить и отразить ребенку то, что у него хорошо получается и в чем он талантлив. Но если такое произошло у вас, это не значит, что с этим ничего не поделать. Вы можете исцелить это и стать самому себе родителем, тем самым взрослым, который поможет вам осознать и раскрыть свою уникальность. Задание. Подумайте, какие у вас есть сильные стороны. Что привлекательного в вашей внешности, характере или других качествах? Запишите их в тетрадь или на любой другой носитель. Попробуйте написать максимальное количество качеств, которые могут прийти вам на ум. Только не дублируйте их и не придумывайте искусственно ради того, чтобы список получился длинным. Это может оказаться непросто. Поразмышляйте о том, насколько вы в своей жизни опираетесь на эти качества. Осознаете ли вы, какая большая сила заключена в них? Или до этого задания вообще о них не задумывались? Если мы вечно копаемся в слабостях, в обидах, в тревогах, то из этого и будет состоять наша жизнь. Это постоянно будет возвращать нас назад, в детство, туда, где недолюбили, недоласкали, недооценили. А чем больше мы смотрим в прошлое, тем меньше у нас ресурсов жить в настоящем и создавать для себя лучшее будущее. Мы так и остаемся людьми, с которыми когда-то случилось что-то ужасное, и теперь они находятся у этого в плену. На самом деле, наше детство не приговор. Мы выросли, и теперь можем долюбить внутреннего ребенка, дать ему то, что по тем или иным причинам не дали родители. Собрать с пола осколки прошлых травм, склеить их и исцелиться. Вся жизнь в наших руках, но только если это руки взрослого человека. В следующей главе разберемся, почему все самое хорошее в этом мире, включая деньги, только для взрослых, и как переписать болезненный опыт прошлого.